الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد продолжаем наши уроки по те, которые мы назвали манхадж имамов ислама в вопросе личного такфира. И сегодня начнем разбирать мазхаб шейху ль-Ислама ибн Таймии и приводить его слова, и приводить, что сказали ученые, что сказали ахлюль-ильм мин ахли-сунна по поводу его мазхаба. И с прошлого урока одно забыли зачитать, это слова шейха имама Абдул-Латифа ибн Абдур-Рахмана ибн Хасана, которое мы хотели зачитать в заключение раздела, говорит шейх Абдул-Латиф. وهل أوكى على التهدية والهلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطوهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وضلوا عن سواء السبيل. Говорит шейх Абдул-Латиф, разве что-то ввело التهديتов и хулулитов в тот ясный куфр и великий ширк, в котором они и отрицание истинности существования Господа миров, кроме как их ошибка в этом разделе, где они совершили иджтихад и заблудились сами и заблудили других от прямого пути. Иджтихадиты и хулюлиты – это две крайне заблудшие группы на куфре, которых единогласны исламские ученые, последователи Ибн Араби, Ибн Фарида, Ибн Сабаина, куффар, муртаддун, мушрикун. Из их убеждений то, что Всевышний Аллах находится везде, в каждом месте, и нет ничего, кроме Всевышнего Аллаха. И что? Таким образом, то есть Всевышний Аллах, даже идолы говорят они, кто оставил поклонение идолам, тот оставил таухид, потому что идолы – это тоже Всевышний Могучий Аллах. Вот эти крайние каферы. Они тоже впали в это все по причине своего ошибочного иджтихада, говорит шейх Абдул-Латиф. Что-то их ввело? Нет, лишь их ошибка, их ошибочный иджтихад в основах религии. Говорит дальше шейх Абдул-Латиф. وَهَلْ كُتِلَ الْحَلَّاجُ بِالتِّفَاقِ أَهْلِ الْفَتْوَى عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا لِدَلَالِ اجْتِهَادِهِ. Говорит, разве был убит халлядж, это мерзкий зиндык из числа суфистов, на убийстве которого единогласны были ученые, которые дают фатву. Разве он был убит и вынесен ему, то есть был такфир, кроме как по причине его ошибочного иджтихада? «Вахаль кафара ал-куффера ал-карамита вантахалю мантахалюху миналь-фадойхи шаниати вахаляу рукбата шариати илля бичтихадихим фима зааму вахаль коляти руафида макалат востабахат мастабахат миналь куфри ваширки ваибадатель аиммати исней аль исней ашара вагайрихим вамасаббата асхаби расули ляхи салаху алейхи вассалям ваумиль му'минина ас-сиддика бин сиддик ради Аллаху анхума илля бичтихадихим фима зааму вахауляй салафу л-Ираки фи коулихи инна кулля хотаин махфурун وَهَذَا لَازِمٌ لَهُ لَا مَحِيسَ عَنْهُ هُنَا. Говорит дальше шейх Абдул-Латиф. И разве карамита? Карамита – это батыниты. Батыниты – мерзейшая секта, которая была убеждена, отрицала рай и ад, и все столпы ислама, и их заблуждения очень долго можно перечислять. Крайняя каферская секта, которая тоже себя причисляла к исламу, и говорит шейх Абдул-Латиф, то есть разве карамиты впали вот в эти убеждения отвратительные, которые они впали, и сбросили шариат, лишь по причине, разве по какой-то причине, кроме как по причине иджтихада, в том, что они утверждают, и разве рафидиты сказали то, что сказали, и посчитали дозволенным куфр и ширк, и поклонение 12 имамам и другим, и ругание сподвижников посланника Аллаха и Аиши, да будет доволен ей Аллах, дочери правдивого, дочери Абу Бакра, кроме как по причине своего иджтихада в том, что они утверждают. И говорит шейх Абдул-Латиф, вот это говорит саляфы Ираки, саляфы Ибн Джарджиса, в его словах инна кулля хотаин махфур, в его словах, что каждая ошибка является прощаемой. То есть то же самое, что говорит вот этот Абу Исхак, то же самое, и говорит, и вот его саляфы, и вот рафидиты, карамита, иттихадиты, хулюлиты, халлядж, вот его саляфы, валиязу билля. И говорит, это вытекает из его слов, что всякая ошибка прощаема, и от нему от этого никуда не деться. И то есть можно намного больше слов ученых по этой теме прочитать, и их единогласных мнений, но кто хочет вернуться, не будем удлинять, кто хочет вернуться, наша работа на сайте выложена. И теперь начнем масхаб шейху Лислама ибн Таймии. И, то есть, переходя к этой части, нужно сказать, что, во-первых, мы уже упоминали, что в этом вопросе приводили иджма всех имамов. Оно предельно известно в их книгах, и мы прочитали малую долю, лишь малую долю этого. И то есть всегда нужно это держать в уме и не забывать об этом. Во-вторых, значит, в этом разделе мы сначала приведем слова ибн Таймии. Как известно, то есть наш оппонент в этой своей так называемой лекции, он установил некоторые основы и привел на них слова ибн Тайми, которые якобы указывают на эти основы. И точно так же поступим мы. Мы возьмем и основу за основой приведем слова ибн Тайми, рахимахула, которые противоречат тому, что говорит этот человек. И затем уже мы приведем слова ученых о понимании масхаба ибн Тайми и более обще поговорим. А сейчас конкретно приведем слова шейху Лислама ибн Тайми, противоречащие тому, что утверждает этот человек. Начнем сегодня, и не знаю, получится закончить этот раздел или нет сегодня. Иншаллах. Значит, приведем сначала первое, то, что шейх Улислам, так же, как и все ученые, разделяет между ясными вопросами и неясными вопросами, между основами религии и какими-то более скрытыми вопросами. Говорит шейх Улислам бен Таймия, «Куллю роддин ли хабар илляхи ау амрихи вахуа куфрун, дакка ау джалля, лакин код юафа амма хафият фихи туру куль ильм, вакана амран ясиран филь фуро». Бихляфи мазахара амруху вакана миндааими дини миналахбари валь авамири. Говорит шейху Лислам бен Таймия, каждый, кто отверг сообщение Аллаха или его приказ, это является куфром. Любое отвержение сообщения Аллаха или его приказа, говорит шейху Лислам, является куфром. Все равно, говорит шейху Лислам, будь это ясный вопрос или скрытый. Однако, говорит шейх Улислам, может быть прощено в тех вопросах, где скрыты пути к знанию, и то, что будет легкой вещью, какой-то легким вопросом в ответвлениях, в отличие от тех приказов и сообщений, что являются очевидными и являются из основ религии. То есть в этом не прощается. И привел эти слова шейх Абу Бутейн, Дура Руссани, 10 том, 388 страница. Также говорит шейх Улислам ибн Таймия рахимахуа. Сказал шейх Улислам ибн Таймия после того, как упомянул, что, говоря, опровергая мутакаллимов, и как упомянул, что многие из них впадают в куфр, отрицают положение шариата. И говорит шейх Улислам, وَهَذَا إِذَا كَانَ فِي الْمَكَلَاتِ الْخَفِيَةِ فَقَدْ يُقَالُوا إِنَّهُ فِيهَا مُخْتِئٌ دَالٌّ لَمْ تَكُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ صَاحِبُهَا لَكِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمْ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَعْلَمُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ بَلِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِهَا وكفر مخالفها مثل أمره بإبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثله أمره بالصلوات الخمس ومثله ومثل أمره بالصلوات الخمس وإجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والسابيين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والريبة والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين. Говорит шейх ислам ибн Таймия, говорит шейх ислам, после того как упомянул, что те вещи, которые происходят у этих мутакаллимов из числа заблуждений, и говорит, и это когда будет в неясных вопросах, если это будет в неясных скрытых вопросах, макалят хафия, неясные скрытые вопросы, то можно будет сказать, он в этом ошибающийся и заблуждающийся, и не установился мухтундоль, то есть он ошибся и он заблудился, но не установился над ним довод, по причине которого становится неверным тот, над кем он установился. Однако, говорит шейху ислам, это выходит от них в ясных вопросах, которые знают как ученые, так и простые мусульмане, что они из религии мусульман, и что Мухаммад, мир ему, был послан с этим и делал такфир тому, кто противоречил этому. Как, например, говорит шейху ислам, начинает приводить пример вот этих ясных вопросов, где это уже нельзя сказать, где нельзя сказать, он ошибся и не установился над ним довод. Где это нельзя сказать, приводит пример. Как, например, говорит шейху ислам, поклонение одному Аллаху, не предавая ему сотоварищей, и запрет поклоняться кому-либо помимо Аллаха, как то ангелам, пророку, солнцам, луне, звездам, идолам и другим объектам поклонения. Истинно, говорит шейху ислам, это самое очевидное из законоположений ислама. И также примером этих вопросов, говорит шейху ислам, служит его приказ пророка к пяти молитвам и его обязывание этим, что это ваджиб, и возвеличивание их положения. И также примером этого служит его вражда к иудеям и христианам, мушрикам, сабиям и огнепоклонникам. И также запрет мерзостей, как риба, хамр, азартные игры и подобное этому. То есть вот эти вопросы ясные, где это уже нельзя сказать. Где это уже нельзя сказать, говорит шейх ислам. Затем говорит шейху ислам, ты видишь их глав вот этих мутакаллимов, они впадают вот в эти вещи, в отрицание, то есть начинают отрицать вот эти ясные вопросы. И они являются муртаддами, говорит шейху ислам, по этой причине. Являются муртаддами по этой причине. Это Маджмуль Фатава, 4 том, 54 страница. И также в 18 томе, 54 страница, такие же слова. Говорит шейху ислам, приводим еще одни слова шейху ислама, где он различает между ясными и неясными вопросами. Говорит шейху ислам бен Таймия, когда его спросили о вынесении такфира тому, кто разрешает таваассуль. То есть таваассуль, что имеется в виду, не имеется в виду истигаса и другие подобные вещи, ширк. Имеется в виду, если человек, например, просит в дуа Всевышнего Аллаха, просит: «О Аллах, помоги мне ради пророка». «О Аллах, помоги мне ради пророка». То есть это вопрос, где есть разногласия у ученых, некоторые дозволили, некоторые запретили. И говорит шейх ислам, когда его спросили, выносится ли такфир тому, кто разрешил таваассуль. Говорит шейх ислам, «Лем якуль ахадун, инна ман коля биль коули л'аввали, факот кафара валя вачха ли такфирихи, фа инна хазихи». Масалятун хафиятун, лейсат адиллятуха джалиятун зохиратан, лейсат адиллятуха джалиятан зохиратан, валь куфру иннама якуну, биинкари маулима минаддини даруратан, ау биинкари ляхкамил мутаватирати, валь муджмай алейха ва нахви залик. Говорит шейху ислам ибн Таймия, никто, ни один человек не сказал, что тот, кто разрешил, да, вот такой таваассуль, Тот является кафиром. И нет никакой стороны в знании для такфира этого человека. Почему, говорит шейху ислам, «Фаинна хазихи мас алятун хафиятун», говорит шейху ислам, это скрытый вопрос, сложный вопрос. Его доводы, его доказательства не являются ясными, очевидными доказательствами. И куфр говорит, то есть такфир, да, только в том, говорит шейху ислам, по причине отрицания того, что известно из религии по очевидности, то, что предельно очевидно, ма'лум мин ад-дини бид-дарура, или по причине отрицания ахкама в степени мутаватир, вокруг которых единогласное мнение. То есть, как, например, обязательство пяти молитв и тому подобного. Это Маджмуль Фатава, первый том, 106 страница. Приведем еще одни слова шейху Ислама бин Таймии на эту тему разделения между ясными и неясными подробностями, между ясными и неясными вопросами, между основами религии и ее подробностями. Говорит шейху Ислам: «Левзу тавассуль, код юроду бихи саласату умурин, юроду бихи амруани муттафакун алейхима бейналь муслимин». Говорит шейху Ислам, говоря о тавассуле, слово «тавассуль» может подразумеваться под ним три вещи. Три вещи может под ним подразумеваться. Среди них, говорит шейх Ислам, две вещи, на которых есть единогласное мнение у мусульман. Ахадухума хуа аслюль имани валь ислами ва хуа тавассулю биль имани бихи ва битуатихи. Первое, говорит шейх Ислам, что может подразумеваться под словом тавассуль, это основа имана и ислама. И это тавассуль, это приближение к Аллаху посредством веры в посланника и подчинения ему. Вассани дуауху ва шафатуху ва хаза айдан нафиун. Я тавассалю бихи мандаа ляху ва шуффиа фихи биттифакль муслимин. Говорит шейху Ислам. И второе, то, что может подразумеваться под словом «тавассуль», это дуа пророка и его заступничество. Дуа пророка и его заступничество пророка. И это, говорит шейх Ислам, также приносит пользу. И приближается к Аллаху посредством этого тот, за кого сделал мольбу пророк. И удовлетворяется его заступничество по единогласию мусульман. И говорит дальше шейх Ислам: «Ваман анкарат тавассуля бихи Биахади хазейниль маанаэйни фахуа кафирум муртаддун юстатабу ваинтабу илля кутиля муртаддан». И говорит шейху Ислам бен Тайми: тот, кто отрицает вот эти два вида тавассуля, вот эти два смысла, тот кафир муртад, тот кафир и вероотступник, с него требуется покаяние, если либо он кается, а если не кается, то он убивается муртаддом, будучи муртаддом. И говорит дальше шейху Ислам: «Валакинна тавассуля биль имани бихи ва битуатихи хуа аслюддин, ва хаза маалумун биттирори мин дини лислами лил хоссати валь аммати, фаман анкара хаза лмана факуфруху зохирун лил хоссати валь аммати, амма дуауху ва шафатуху ва антифау лмуслимина бизалика, фаман анкараху фахуа айдан кафирун, лакинна хаза ахфа мин аль аввали, фаман анкараху ан джахлин уррифа залика». Говорит шейху Ислам. Однако, говорит, тавассуль посредством веры в посланника и подчинения ему, это основа религии аслюддин. И это известно по предельной очевидности из религии ислама для всех, для ученых и для простолюдинов. И тот, кто отрицает этот смысл, его куфр очевиден всем. Что же касается второго смысла, это дуа посланника и его заступничество и получение мусульманами пользы посредством этого, то тот, кто отрицает это, тот тоже кафир, говорит шейх Ислам. Однако, говорит, этот вопрос более скрытый, чем первый, и тот, кто отрицает это по причине невежества, тому доносят это, тому объясняют это. И если он уже упирается на отрицание этого, то он также является вероотступником. То есть здесь шейх Ислам также различил тот вопрос, который является предельно ясным. Он сказал, что куфр этого человека предельно очевиден, потому что это основа религии ислама, известно это всем. Это известно всем, и его куфр такого человека очевиден. Однако второй случай, то есть более скрытый вопрос, сначала шейх Ислам обусловил, чтобы ему донесли и объяснили, если он является джахилем. То есть тоже различил со стороны такфира между ясными и скрытыми вопросами. Это Маджмуль Фатава, первый том, 153 страница. Еще приведем одни слова шейху Ислама. Говорит шейху Ислам, рахимахуллаху тааля, «Балиль хакку аннаху лаукуддира, анна баадан наси, غالطة في معاني دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل وليس فيها بيان في النصوص والإجماع. لم يجوز لأحد أن يكفر مثل هذا ولا يفسقه بخلاف من نفى ما أثبته النصوص الظاهرة المتواترة فهذا أحق بالتكفير إن كان المخطئ في هذا الباب كافرا. Говорит шейху ислама ибн Таймия. Истинно, говорит шейху ислама ибн Таймия, состоит в том, что если предположить, что некоторые люди ошиблись в тонких моментах, в тонких вопросах, которые не узнаются, кроме как через анализ разума, и в них нет поразъяснения прямых текстов и иджма, то есть эти вопросы не разъясняют ясные прямые тексты, вокруг которых единогласие, то, говорит шейху ислам, однако это тонкие вопросы, не разрешено никому выносить такфир подобному человеку или относить его к фасикам. Не разрешено никому выносить такфир или относить его к фасикам. Но это, говорит шейху ислам, в отличие от того, кто отрицает то, что утвердили прямые очевидные тексты, достигающие степени мутаватер. И говорит шейху ислам, и такому намного больше прав, этот намного больше заслуживает выносить такфир, если то, что он отрицал, из того раздела, в котором выносится такфир ошибшемуся. Потому что есть разделы, где он причисляется к мубтади, но такфир ему не выносится. Это Дар-ут-Таарут, первый том, 140-я страница. Тоже шейху ислам разделил между тонкими скрытыми вопросами и между вопросами ясными, вокруг которых есть иджма со стороны такфира. Теперь приведем слова ученика шейху ислама Ибн Мукри аш-Шафии. Ученик шейху ислама Ибн Мукри говорит: «Инна ман кана мин ахли ш-шахадати ла юкаффару би-бид'атин аля итляакин». وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية. Говорит имам ибн Мукри аш-Шафи, ученик шейху ислама, и говорит: истинно, люди шахады, которые произнесли два свидетельства, не становятся кафирами по причине нововведения и в том, что опирается на тауиль, то есть на ошибочное истолкование, в котором может запутаться для подобного человека, подобный человек может запутаться. И это то, что выбрал наш шейх Абуль-Аббас ибн Таймия. И говорит шейх имам Абдул-Латиф ибн Абдул-Рахман, комментируя данные слова. Говорит шейх Абдул-Латиф: وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله مخرج لعباد الكبور وأهل الردة فإنه لا تأويل ما هم يلتبس به الأمر. Говорит шейх Абдул-Латиф, слова шейху ислама, то, что опирается на тауиль, в котором может для подобного человека запутаться, да, может запутаться он. Говорит, это условие, выводит отсюда могила поклонников, говорит шейх Абдул-Латиф, и вероотступников. Ведь истинно с ними нет тауиля, то есть ошибочного толкования, посредством которого истина могла бы стать для них запутанной. Это Минхаджу Таасиси ват Такдис, 268 страница. Говорит дальше. Говорит шейх, отец шейху ислама и его учитель Абдул-Халим ибн Таймия, тоже большой ханбалитский ученый. Говорит шейх Абдул-Халим ибн Таймия: «Якфуру джахидун аль-ахкама аз-захирата аль-муджма алейха, ваинкана аммиян дун аль-хафияти». فما فرق بينها بينهما في التكفير فرق في التقليد وكذلك أيضا منع التقليد في جميع مسائل الأصول وكذلك أيضا منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظر، بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والرسالة فإنهما ركن الإسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم فإنهما ركن الإسلام وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناة النجاة والفوز. فأما تكليف عموم الناس درك دقائق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع. Говорит шейх Абдуль-Халим ибн Таймия: становится неверным тот, кто отрицает очевидные ахкамы религии, вокруг которых единогласие. Очевидные ахкамы религии, вокруг которых единогласие, даже если он невежда простолюдин, говорит шейх Абдуль-Халим, в отличие от скрытых вопросов. То есть различил, опять же, да, в этом вопросе, в вопросе такфира, между ясными вопросами, основами религии очевидными, вокруг которых единогласие, и между скрытыми вопросами. И затем дальше говорит, даже если это невежда простолюдин. И затем дальше говорит, и как различается в явных и скрытых вопросах в такфире, так же различается и в таклиде. Перешел к вопросу таклида. И говорит дальше шейх Абдуль-Халим, и также запрет таклида во всех вопросах основ, в этом есть проблема. Однако истина состоит в том, что упомянул Аль-Коды Абу Яля и Ибн Акиль, что запрещен таклид в таухиде и посланничестве, ведь они два столпа ислама и начало призыва, и запрещающая кровь, и причина спасения и успеха. Но что касается обязывания простых людей тем, чтобы они знали тонкие вопросы убеждений посредством далиля, то это близко к тому, чтобы обязывать их этим же в фикховских ответвлениях, то есть неверно. Это Аль-Мусаввада, первый том, 410 страница. И шейх Ислам ибн Таймия, то есть здесь также различают между ясными и скрытыми вопросами со стороны такфира и таклида. И таухид относит к числу ясных вопросов. И шейх Ислам ибн Таймия, рахимахула, делая комментарий, эти слова признал, поддержал и никак не прокритиковал. И привел такие же слова Абуль-Хаттаба Аль-Кальвазани, Аль-Ханбали, другого ханбалитского ученого, привел слова после этих шейху Ислам с похожим смыслом. И эти слова никак не прокритиковал. Рахимахуа. Говорит также шейху Ислам Ибн Таймия: Усулю Дини имма антакуна масайля Яджибу атикодуха ва яджибу антузкара коулан ва ауту амаля амалян камасайли таухиди ва сифати ва кадари ва нубувати ва миади аудаляйля хазихиль масайль. Говорит шейх Ислам ибн Таймия: основы религии, то есть определяя основы религии, это либо те вопросы, в которых человек обязан быть убежденным и упоминать их словом и совершать действием, и должны упоминаться словом и выполняться, как подобно тому, как вопросы таухида и сифатов, и предопределения, и пророчества, и воскрешения в судный день, или доводы этих вопросов, или доводы, указывающие на эти вопросы. Говорит дальше шейх Ислам: «Аммаль кисму лаулю, факуллю ма яхтаджу الناسو إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما قام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. Говорит шейх Ислам: основы религии, после того как указал, что такое основы религии, и что касается первого раздела, то это все то, в познании чего человек нуждается и должен обязан быть в этом убежденным и считать это истинной. И говорит шейху Ислам, и разъяснили это Аллах и его посланник полным разъяснением, отрезающим оправдание. Куатиан лиль-узр, отрезающим всякое оправдание. Ведь это, говорит шейху Ислам, самое великое, что донес посланник ясным донесением и разъяснил это людям. И эти вопросы самое великое из того, чем Аллах установил довод над людьми своими посланниками, которые разъяснили это и донесли это. Говорит шейху Ислам, что Аллах установил довод вот в этих вопросах таухид и подобные вопросы основ религии своими посланниками. Установил довод своими посланниками, которые это разъяснили и донесли. Это Дар-ут-Таарут, первый том, 18 страница. Говорит также ученик шейху Ислама, имам Аль-Ба'ли Аль-Ханбали, в книге Аль-Ихтиярат Аль-Фикхия. Это книгу этот имам составил, ученик шейху Ислама составил со слов шейху Ислама. Это его выборы в вопросах фикха. Акваль шейху Ислама ибн Таймии в вопросах фикха. И говорит шейху Ислам ибн Таймия, значит, слова его в этой книге. Аль-Муртад, говорит шейху Ислам, начиная, то есть раздел Ридда, да, вероотступничество. Говорит шейху Ислам, Аль-Муртадду манашрака билляхи та'аля, аукана мубгидан лирасули саллаху алейхи вассалям, валима джаа бихи, аутара канькара мункарин бикальбихи, ау анкара муджман алейхи иджман катаиян, ау джаля байнаху ва байна Аллахи васайта, я таваккалю алейхим ва ядуухум ва ясалухум, وَمَنْ شَكَّ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهَا فَمُرْتَدٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهَا فَلَيْسَ بِمُرْتَدٍ. Говорит шейху Ислам ибн Таймия, муртад, вероотступник, это тот, кто совершил ширк по отношению ко Всевышнему Аллаху или ненавидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или ненавидел то, с чем пришел посланник, или оставил порицание мункара, порицание порицаемого в своем сердце. И перечислил некоторые вещи, затем дальше тоже говорит, или отрицает муртад, то есть или это тот, кто отрицает то, на чем есть единогласное мнение категоричное, то есть категорично известное единогласное мнение. Или сделал между собой и между Аллахом посредников, на которых он уповает и просит их, делает к ним дуа. Или тот, говорит шейху Ислам, кто усомнился в качестве из качества Аллаха, в котором для этого человека невозможно быть невежественным, такой тот же муртад. А если есть вероятность невежества в этом качестве, то он не муртад. И это Аль-Ихтиярат Уль-Фикхия, первый том, 606 страница. И в чем шахид здесь, в чем здесь довод, что шейх Уль-Ислам бен Таймия перечислял вопросы и не оговаривал в них джахиля, то есть сказал «Аль-Муртадду манашрака билля». Муртад – это тот, кто делает ширк по отношению ко Всевышнему Аллаху. Или, и перечислил некоторые вещи, или тот, кто делает дуа к каким-то посредникам. И затем, когда дошел до сифатов, шейх Ислам оговорил человека, если вот этот человек, у него есть вероятность джахля, то он не муртад. А если такой не может быть невежественным о нем, то он муртад. И также понял этот нас имам Абу Бутейн, рахимахуа, и говорит шейх Абу Бутейн, «Фатлака фима такаддама миналь мукаффирати». Говорит шейх Абу Бутейн, и он не оговорил джахиля вот во всем том, что предшествовало, из вещей, которые делают человека кафиром, а оговорил его лишь в невежестве о качестве. Это Аль-Интисар лихиз билляхи аль-муваххидин. Это первый том, то есть 39-я страница. 39-я страница. Теперь, то есть мы привели много слов шейху Лислама ибн Тайми, которые различают между в оправдании, между ясными вопросами, основами религии и между какими-то скрытыми тонкими вопросами. Ясные слова шейху Лислама, где он различает. Теперь приведем слова шейху Лислама ибн Тайми касательно некоторых слов, некоторые уже привели среди вот того, что было упомянуто. Некоторые слова шейху Лислама ибн Тайми сейчас приведем о такфире того, кто поклоняется не Аллаху, будь он джахилем или не джахилем. Говорит шейху Лислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, цитируя шейху Лислама. Слова шейху Лислама: «Ман даа Алия бна Аби Толиба, бна Аби Толиб, фахуа кафирун, ва анна ман шакка фи куфрихи, фахуа кафирун, ва иза кана хаза, халя ман шакка фи куфрихи, ма адаватихи лахуа мактихи, фа кайфа биман яатакаду аннаху муслимун, ва лам юадихи, фа кайфа биман ахаббаху, фа кайфа биман джадала анху ан тарикатихи». Говорит шейху Лислам бен Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Сказал шейху Лислам бен Тайми: кто сделал дуа Кали ибн Аби Толибу, тот кафир. И кто сомневается в его куфре, тот также является кафиром. Это закончились слова ибн Тайми. И говорит, комментируя его слова, шейху Лислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Говорит: если такое положение того, кто сомневается в его куфре, тем не менее, враждуя с ним и ненавидя его, то что сказать, говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, про того, который убежден, что он муслим и не враждует с ним, который, аузубилля, говорит, они наши братья. Аузубилля. Что же говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказать про того, кто любит его, который к ним испытывает, аузубилля, братскую любовь? Что сказать про того, который защищает его и его путь, которые записывают лекции про этих мушриков, защищая их и оправдывая их, защищая, споря за них, являются адвокатами мушриков? Что сказать про них? Аузу билляхи минху. Это Муфидуль Мустафид, 22 страница. Сказал также шейху Лислам ибн Таймия: «Фалоу забаха ли гайри ляхи мутакарибан бихи илейхи ля харума, وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباه ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن». Говорит шейху Лислам ибн Таймия: если человек зарезал не Всевышнему Аллаху, приближаясь этим к кому-то другому, то это становится, зарезанное им становится харамом, даже если он сказал бисмилля. Даже если он сказал бисмилля. Как это делает группа мунафиков этой уммы, которые приближаются к Авлия и звездам посредством зарезания жертв и окуриваний и тому подобных вещей. И хотя то, говорит шейху Лислам, что зарезают эти муртадды, не разрешено ни в каком случае, однако может в зарезанном собраться сразу два запрещающих фактора. И сюда же входит то, что делают невежды джахили в Мекке и в других местах, зарезая жертву для джинна. Это Иктида Сират Аль-Мустаким, 1 том, 259 страница. И посмотрите, как шейху Лислам назвал их здесь муртаддами, и запретил зарезанное ими мясо, в то же время охарактеризовав их невежеством. И сказал шейху Лислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, опровергая одного из адвокатов мушриков в свое время, приведя эти слова: «Фаина хазамин وفأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يكفر أحدا بعينه». Говорит шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: где же эти слова, то есть говорит шейху Ислам, как эти слова шейху Ислам бен Таймии сочетаются с тем, что ты ему приписал, что он никому не выносит личный такфир. То есть здесь вынес шейху Ислам бен Таймия личный такфир, вынес его вот этим, кто режет не Аллаху. Это Ар-Расайль аш-Шахсия, первый том, 131 страница. Говорит также шейху Ислам бен Таймия, перечислив, после того, как перечислил деяния вот этих могилопоклонников. Говорит шейху Ислам, «Вама'лумун аннахаза миналь куфри бир расули, вабима джа бихир расулю, ваминаш ширки бир робби ля-ламин, вала яф'алу хаза ман я'ламу анна расуля джа бихиляфихи, ванна расуля джа бильхакк иллази ля ясугу хиляфуху». بل إنما يفعل هذا من كان جاهلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل من يجعل الرسول مبعوثا إلى الأمة وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك وهؤلاء كلهم كفار. Говорит шейх Ислам ибн Таймия, после того, как перечислил вот эти деяния, которые совершают могилопоклонники, известно, что все это куфр в посланника и то, с чем он пришел, и ширк по отношению к Господу миров. И не делает, говорит шейху Ислам, такого тот, кто знает, что посланник Аллаха пришел с противоположным этому, и что посланник Аллаха пришел с истиной, которой не дозволено противоречить. И делает такие вещи лишь тот, кто является джахилем, является невеждой о сунне посланника, или тот, кто выбрал себе другой путь, помимо следования посланнику. Подобно тем, кто называет посланника посланным лишь к простолюдинам, а самого себя или своего шейха из особых людей, которые не нуждаются в следовании за посланником, или что у них есть путь лучше, чем путь посланника и тому подобное. И все они являются кафирами, говорит шейх Ислам. Это Ар-Радд аль-Ахнаи, первый том, 129 страница. То есть здесь шейх Ислам объяснил, что такое не делает никто, кроме джахилей. И сказал затем, что все эти люди являются кафирами. Говорит также шейх Ислам ибн Таймия, рахимахулла, «Вахлюль бидай валь джахли, яф'алуна махуа мин джинсиль аза, лилляхи ва расулихи, ва ядауна ма амара Аллаху бихи, من حقوقه وهم يظنون أنهم يعظمونه كما يفعله النصارى بالمسيح فيدلهم الشيطان كما دل النصارى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله هم مشركون. Говорит шейх Ислам, приверженцы нововведения и невежества делают то, что является причинением неприятностей Аллаху и его посланнику, и оставляют то, что приказал Аллах из его прав, и при этом они думают, что они возвеличивают его, так же, как это делают христиане с Исой. И заблуждает их шайтан точно так же, как заблудил христиан. И они полагают, что поступают правильно. И те, кто посещают могилы пророков и праведников и совершают к ним паломничество, чтобы делать к ним дуа и просить у них и поклоняться им, и взывать к ним помимо Аллаха, они мушрики. Это Ар-Радд аль-Ахнаи, первый том, 188 страница. Сказал шейх Ислам ибн Таймия, что они мушрики наряду с тем, что они думают, что они поступают правильно. И также уже предшествовали слова шейху Ислама ибн Таймии в его опровержении на мутакаллимов, где он отнес таухид и поклонение одному лишь Всевышнему Аллаху и запрет поклонения кому-либо помимо Аллаха, как пророкам или джиннам или ангелам, отнес это к ясным вопросам, где не прощается тот, кто ошибся. Не прощается тот, кто ошибся, пока не дойдет до не будет установлен над ним довод. Шейх Ислама говорил это отсюда, сказал это ясные вопросы, в которых не прощается. Это уже предшествовало. И предшествовали также другие слова шейху Ислама ибн Таймии, где он делает таухид из числа ясных вопросов и основ религии, где оправдание отрезано. И можно привести и больше слов шейху Ислама. И это мы поняли, все это мы поняли не самостоятельно, не своим пониманием, а взяли из отличной книги шейха Бадра Аль-Утейби, это близкий ученик шейха Абдул-Азиза ибн База, который он написал в этом вопросе, которая называется «Барату шейхайн мина азар иль-джахилин би таухиди ляхи Робби ля-Алямин», которая называется «Непричастность двух шейхов, ибн Таймии и ибн Абдул-Вахаба, к оправдыванию невежд, а тех, кто не знает таухид, непричастность шейх ибн Таймии и ибн Абдул-Вахаба, к оправдыванию тех, кто не знает таухид». И там привел он вот все вот эти тексты. Это мы взяли не от себя и поняли не от себя. И приводили, помимо понимания шейха Бадра Аль-Утейби, приводили понимание ученых Наджда. Эти тексты также ими аргументировали почти всеми ученые Ахлиссунна из числа больших специалистов в Акыде, и которые много работали с книгами шейху Ислама ибн Таймии. И дальше еще приведем их слова. И на сегодня на этом остановимся, и в следующий раз начнем со слов с третьего раздела. Это мы приведем слова шейху Ислама ибн Таймии про то, что тот, кто допустил послабление в требовании истины, не оправдывается, в отличие от того, что сказал этот негодяй. Аузубилля, что тот, кто отворачивается, аузубилля, от таухида, отворачивается от знания, имея возможность его получить, говорит, этот человек не впадает в куфр. Субханалла, ведь в таком случае незнание является лучшим, чем знание, как сказал это имам Аш-Шафии, как сказал имам Шафии. Имам Шафии сказал, если бы невежество было оправданием, то в таком случае незнание было бы лучше, чем знание. Получается человек, который, когда ты приходишь к нему, чтобы донести ему истину, он затыкает уши, ругается на тебя, и более того, достает меч и начинает сражаться с тобой, лишь бы не слышать твои слова, лишь бы не слышать истину. Даже такой оправдан, потому что он не слышал истину. Аллаху Акбар. С каких пор грех является оправданием? С каких пор грех? Это упущение, оставление того, что человек обязан изучать, в чем недопустимо для него невежество, с каких пор это является грех, является вот этот тяжелый грех оправдания? Однако ученые упомянули иджма, единогласное мнение, 10-й пункт, и род от отворачивания. Куда же отнесет тогда этот человек это иджма, который упомянули ученые? Куда он его отнесет? Или он тоже не согласен? Тоже скажет, у него свое какое-то особое понимание у этого джахиля? И ученые, когда шейха Сулеймана ибн Сахмана спросили, что такое род, что такое отворачивание, которое выводит из ислама, он сказал, это отворачивание от изучения основы религии, как таухид. Субханалла. То есть это само по себе вот это отворачивание от изучения таухида является действием, выводящим из ислама, помимо ширка. А у этого невежды, у этого заблудшего руэйбида, это является оправданием, которое запрещает такфир. Аллаху Акбар, он куфр сделал оправданием для ширка. Что это за человек? Аллаху Мустаан. И на этом сегодня завершим, а в следующий раз приведем слова шейху Ислама ибн Таймии. Субханак Аллаху Абихамдик Ваша Дуалля Иляха Илля Анта Астахфиру Кава Атубу Илейка.